Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы проводим последнее занятие по книге «Древо Духа», по 5 главе. Я хочу заранее вас спросить, у меня вот такая мысль провести, если вам не сложно, сказать, вот завтра и послезавтра занятия по знакам специально, потому что вот я вижу, как люди, вот, сказать, занимаясь со знаками, как-то встречаются с определенными трудностями, и вот если вы не возражаете, я могу провести завтра-послезавтра специально по знакам занятия. Как вы на это смотрите? То есть как работать со знаками? Потому что то, что написано в книгах, это знания, в общем-то, нужные, но книги, в любой из трех книг, знания зашифрованные. И это связано с тем, что знания эти все, они связаны с теми силами, которые существуют в природе, и, так сказать, использовать эти силы, не зная, так сказать, практики этих действий по-настоящему, очень опасно. И поэтому, конечно, знания все зашифрованы. Я попробую лишь как-то немножко приоткрыть вот эти все шифры, зашифрованные, так расшифровать немножечко. Но, тем не менее, все равно какая-то степень зашифрованности все равно останется. Потому что такова, так сказать, судьба вот этих знаний. Вот. Потому что в последнее время все вот эти знания, как они считаются? Одни считают это знание оккультизма, ну, в таком настоящем смысле, не в искаженном, как у нас принято, или, так сказать, какие-то тайные знания. Они сейчас даются всем, но дело в том, что просто невозможно это давать, так сказать, совершенно в таком чистом виде, потому что нужна подготовка. И эти знания просто опасно использовать, не зная, как их применять. Тем более знаковые знания. Это знания вообще, в общем-то, они, если и существовали, то очень давно, может быть, и были очень сильно забыты. Сейчас это как-то очень восстанавливается, и эти знания, они ведут новизны и непривычности, требуют особой подготовки. И вот поэтому я вот посвящу, видимо, если вы не возражаете, следующее занятие специально, вот, почти все занятие будет посвящено теме, как снимать квантовую оболочку со знака, что такое квантовая оболочка. И вообще я расскажу о знаке немножко с другой стороны. И потом просто будет практическое, так сказать, занятие. То есть вы будете в состоянии медитации, в состоянии концентрированной воли, вы будете снимать с определенного знака оболочку. Потом вы будете сами формировать знак индивидуальный свой и, так сказать, с него снимать оболочку и входить, так сказать, в внешние слои. А следующее занятие, вот последнее уже, 12 числа, это уже будет работа по созданию знаков, по работе со знаком, применении их в определенной сфере пространства или применении их с влиянием на определенный объект. Вот, и вы будете уже замечать какую-то работу практическую, которая происходит у вас внутри и одновременно с этим объектом, в котором вы медитируете. То есть медитация в знаковом плане – это значит уже практическое взаимодействие, это практическое воздействие. В чем вы будете работать уже с энергиями очень серьезными, с энергией времени, пространства. И просто почувствуйте, что эта вещь, в общем-то, не шуточная, а довольно серьезная. А сейчас я хочу коснуться 5 главы книги «Древо Духа». Она, как вы сами знаете, имеет название «О иерархии духа воплощения души человеческой». То есть само название, оно таит в себе непривычность в том, что воплощение души или реинкарнация души – это известная вещь. Об этом очень многие пишут и говорят об этом как, ну, вполне обычные вещи. Я уже в прошлом занятии говорил об этом. Но духовоплощение – это уже другое качество. Это не просто улучшение души, это не просто, так сказать, вливание в нее что-то нового такого, или это возможность для души приобрести что-то новое для того, чтобы очиститься от грехов прошлого. Это совсем другое. Душа человеческая в своей структуре, она очень сложная. И если говорить о душе в целом, то надо говорить о душе не о той душе, которая уже пребывает на земле, в человеке и творит, так сказать, свои дела в том или ином ключе, а это душа, которая как бы еще изначально из монадного мира, она имеет возможность творить божественное начало. Понимаете, душа, она приходит на землю, уже как бы имея задачу определенную. Она имеет духовную задачу. Она связана с монадой. И поэтому, когда она приходит на землю, у нее появляются определенные сложности. В каком плане? Она выбирает себе объект, то есть того человека, которого она собирается внедрить, то есть тело, которое она, при помощи которого она будет реализовывать свои действия. И этот выбор она делает тоже по-разному. Есть души, которые сознательно это делают, они знают точно, куда. А есть, которые, к сожалению, не всегда знают точно, куда им вселяться и что нужно делать. Это первый момент. Второй момент, то, что душа, когда она приходит на землю, она имеет разную степень подготовки. Причем разница очень большая, огромная разница. Души делятся в основном на три категории, вот написано об этом в книге. Первая категория, но высшая категория, это душа-мессия, то есть это душа, постигшая дух уже, так сказать, в изначальном виде. Это редчайший случай, это, может быть, Иисуса Христа можно причислить и других, может быть, неизвестных людей, которые были на земле и ушли, так и ничего, так сказать, не оставив после себя внешне. Отчасти можно причислить и великих герметиков, к ним может относиться Леонардо да Винчи, например, можно к нему отнести Моцарта, который, может быть, и он осознавал, а может быть, не осознавал, хотя, говорят, он был масоном, то есть он входил в это вот общество, которое имели связь с герметизмом. Но, во всяком случае, это редчайший случай. И такая душа сознательно воплощается, зная, на что она идет, и зная свою судьбу. И такой случай редкий. Второй случай, душа, которая познает законы творчества, которая как бы является связующей, она как бы заполняет вот этот вот как бы цепь между духом изначальным, духом творческим и духом личностным. Это душа творящая. Это более частый случай воплощения. И его тоже можно назвать сознательным. Но сознательность уже, она проявляется уже на уровне изначального духа, на уровне духотворчества. То есть этот человек, который имеет такую душу, он не обязательно может осознавать себя как творящий, как творец. Получается интересная картина, что такие люди, они как бы имеют какую-то двойственность. С одной стороны, они как личности могут вести такой беспорядочный образ жизни, с другой стороны, их вот начало, воплощение души, оно несет на себя эту высокую функцию. И получается такая раздвоенность. Это феномен, в общем-то, он очень странный, и он может дать не очень хорошие плоды. Ну, например, есть такие люди, которые обладали, в общем-то, гениальностью очень большой, и в то же время их гениальность была отравлена злом ввиду того, что их осознание, душевное осознание своей миссии было, в общем-то, если сознательным, только где-то не наполовину, только отчасти, осознание лишь было отчасти им усвоено. Какие примеры есть? В общем-то, это примеры, это зачастую трагические примеры. Есть великие люди, которые приносили, так сказать, своим влиянием, так сказать, с одной стороны, очень много, так сказать, светлого, очень много нового. Даже, вернее, не то чтобы светлого, а необходимого для продвижения, прогресса, эволюции. Но, с другой стороны, так сказать, они это делали с одной жестокости. Все, скажем, Наполеон, это, конечно, великий человек, безусловно, но он, так сказать, привнес много, так сказать, такого значительного в общественной жизни и во всем. Но, конечно, и говорить, что это светлый человек, полностью, так сказать, это никак нельзя, потому что он чередил войну, очень считал, что война – это один из необходимых факторов прогресса. В общем-то, очень спорный вопрос. Вот. Это вот как бы, так сказать, пример души второго уровня. Это душа эмоционально чувствующая, то есть это более частый распространенный пример. Душа хрупкая, душа не наделенная такой божественной защитой, вернее, она наделена, может быть, но она не владеет этой божественной защитой. Человек, наделенный такой душой, он очень чувствительный, он очень ранимый, он замечает очень много, что происходит кругом, но, к сожалению, роль его несколько пассивна, он не владеет, так сказать, волей и является, так сказать, жертвой многих обстоятельств. Вот это. Техническая заминка. Так, ну, я все это говорю к чему? Я сознательно не пытаюсь главу всю вот так пересказывать, потому что нет смысла ее пересказывать или ее разжевывать. Понимаете? Я пытаюсь ее осветить с более практической позиции, потому что так глава написана в состоянии, так сказать, вот в таком медитативном состоянии. Язык главы он достаточно трудный и для того, чтобы его понять, надо иметь очень большую подготовку, чтобы практически выяснить, что к чему там относится. Потому что там есть выражения, которые просто как бы ускользают из внимания и очень трудно сосредотачиваться. Вот. Это так называемые, так сказать, многозначные выражения, которые очень трудно поддаются такому холодному логическому анализу, который, в общем, иногда необходим для усвоения некоторых знаний. Вот. Я хочу просто, чтобы эта глава этой книги, она была понята вами несколько иначе. Вот, я пытаюсь это объяснить более простым языком, то есть соотнести более простыми такими практическими, может быть, даже житейскими вещами. Вот я сейчас говорю о трех степенях воплощения души. Но ведь эти три степени, они ведь встречаются одна чаще, другая, значит, еще чаще, а одна вообще очень редко. Дело в том, что все эти три степени души являются, тем не менее, высшими воплощениями. При всем том, что вот третье по уровню, вот, о чем говорил, воплощение, дух воплощения души, душа эмоционально чувствующая, тоже достаточно высокий тип воплощения. Просто она более беззащитна. Но, тем не менее, этот человек, обладающий такой душой, он способен совершить очень много великого, много хорошего. Вот. Но все это, так сказать, вместе занимает, может, самое большее 5-10% всех воплощений, не больше. Потому что основная масса духа воплощений, к сожалению, она имеет психический уровень, так называемый, или несознательный уровень. К сожалению, большая часть душ воплощается несознательно. То есть душа, она не имеет сознания, вот, зачастую. Почему это происходит? Либо тут, так сказать, она не прошла цикл воплощения, может быть. Или этот цикл воплощений был не благотворен духом в достаточной степени. Но, к сожалению, это так получается, что воплощения, несознательные воплощения, они дают людям автоматическую жизнь. Человек живет как автомат, он как бы спит, находится в состоянии между бодрствием и сном. Если ему сказать, что ты спишь, он не поверит, он скажет, не может быть, сказать, как это я сплю, я, сказать, действую, работаю, все. На самом деле он спит. То есть сознательность здесь, сознательность души, она является не той сознательностью, которую нам пытались бить в голову. Там, политическая сознательность, общественная сознательность, нет. Вот. Это другая сознательность. Это сознательность, когда человек, он себя прекрасно контролирует в отношении своего «я». Он осознает свое высшее «я». У него есть воля. Воля, выраженная в поступках, воля практически осуществляемая, а не воля как данность. Потому что воля, зародыш воли, есть у каждого. Вот в этой книге написано о духовной воле души. Что такое духовная воля души? Духовная воля души – это есть сознательная воля души, которая направлена на рост, на эволюционный рост. Изначально этой воли нет. Есть просто воля, есть просто, так сказать, возможность человеку обрести эту волю. Но для того, чтобы эта воля появилась, нужно много, так сказать, много условий. Основное условие для того, чтобы появилась духовная воля души, это чтобы как-то объяснить попроще, человек оторвался от состояния сомнамбулизма, то есть от погружения в свои телесные ощущения, от внешнего чувствования, от телесного чувствования, а от того, что человек в угоду своим физическим, так сказать, удовольствием, он как бы теряет контроль над собой и ничего не ощущает. Вернее, не вообще нет никакого контроля. Вот этот вопрос очень сложный. Оторваться от этого очень трудно, потому что наша жизнь, более современная жизнь, она полна всяких соблазнов, и, так сказать, в угоду телу человек забывает очень многое. Я не говорю о том, что надо, так сказать, быть аскетом, отречься от всего. Нет. Нужно, чтобы тело знало свое место. Потому что тело обладает более низкими вибрациями по сравнению с душевными, а дух еще более высокими вибрациями. И человек, который наделен этой духовной волей души, он способен при помощи духовных вибраций утончить душу и тело. И тело начинает излучать вибрации такой чистоты, что фактически оно становится духовным. Физическое тело становится духовным. То есть человек обретает власть над материей. Вот. И таким образом человек, владеющий этим, он становится уже человеком, обладающим духовной волей души, полевым я. Но это еще не является венцом того, чего человек должен достигать. Это просто условия. Условия для его эволюции. Настоящей подлинной эволюции. И даже человек, который был наделен неосознанной душой, если, так сказать, вдруг под влиянием каких-то определенных обстоятельств, каких-то неизвестных еще, может быть, так сказать, с точки зрения обыденного сознания вещей, он вдруг обретает ключ для познания вот этой духовной воли, он, конечно, сильно преображается, и за свою жизнь земную он проделывает такой огромный путь, который не под силу, может быть, за тысячелетия проделать другими путями, то есть воплощаясь из одного тела в другое. Особенно в наше последнее время. Что же еще нужно для того, чтобы человек обрел духовную волю души? Что это такое за непонятные такие точки зрения обыденного сознания, обстоятельства, чтобы, так сказать, человек встряхнулся, чтобы он оторвался от телесных своих привязанностей, чтобы он понял, что он не есть тело, хотя ему можно говорить, так сказать, что, вернее, он может про себя говорить, что я не тело, да, действительно, я осознаю, я, конечно, думаю не рукой, не ногой, так сказать, не ушами, не ногами, вот. А я думаю чем-то другим, вот, ну, мозгом я думаю. Вот. Но ведь мозг, он тоже не является, по сути дела, источником знаний. Он просто является как бы мощнейшим электромагнитным приемником и передатчиком электромагнитных сигналов. Это как бы компьютер, только, может быть, другое устройство, чем, скажем, у нас сейчас делают, несколько другой по природе, это биокомпьютер сильнейший. Вот. Но само мышление, оно ведь связано не с мозгом, оно связано с более высшим, оно связано с разумом. А разум, он, это уже сознательность, это уже необходимость вот именно духовной воли души, потому что без этого условия сознательности не будет, настоящей подлинной сознательности, осознания своего высшего «я». И вот это вот неизвестное, в общем-то, известно. И человек, в принципе, это испытывает. Он испытывает в разных формах это, вот это неизвестное. Что это такое? Ну, можно назвать это явление резонансом. Можно назвать это явление озарением. Инсайт, есть такое внезапное озарение. Но инсайт, это его сирийского озарения, это значит как бы случайное, спонтанное появление какого-то состояния, когда человек вдруг выходит на уровень, совершенно ему неизвестный, и ощущает то, что он никогда в жизни не ощущал. он может ощущать какой-то небывалый подъем, небывалое счастье в этот момент. Он чувствует себя могущественным человеком. Его хватает такое состояние, что в этом мире ничего не надо совершенно. То есть все, вот и все бывшие его прошлые желания, прошлое, так сказать, увлечение, все ерунда по сравнению с этим, что он почувствовал. И потом вдруг оно уходит, это состояние. Вдруг оно уходит под влияние каких-то моментов внешних или внутренних. Вот. Как же сделать это за нас управляемым? Вот. Дело в том, что Бог нас наградил этим. У нас есть как бы инструмент для того, чтобы этот резонанс осознать, осознаваемый резонанс. То есть вот это условие наипервейшее для того, чтобы появилось духовное поле души, чтобы проснуться от этого. Вот. Иногда это дается как бы извне, какими-то толчками. То есть проснись. Человек просыпается от сомнамбулизма, бывает таким образом, что просто вдруг, ну, скажем, он переживает какое-то потрясение, смерть близкого человека или боль очень сильная, вдруг у него что-то очень болит, или попадает на какую-то катастрофу, в результате которой он переживает моральные, психические муки. Что это такое? Это же плохо, это трагедия, да, это плохо. Но с другой стороны, если по закону полярности, по природному это понятно, то есть тут и благо в том, что человек, он встряхивается, он начинает вдруг себя понимать, что он является не телом, он является, в общем-то, Сыном Божьим, связан с Богом, он связан с природой, внутренними законами. Вот. И вот есть такой инструмент, и он написан в 5 главе, правда, он написан несколько зашифрованно, и не всегда понятно, о чем там речь. Потому что язык этой главы, как и все книги, да и всех трех книг, он скорее всего внутренний язык. Извлечь из него знания невозможно просто так путем логики. Оно извлекается иначе, оно извлекается путем, так сказать, медитативного погружения, включения духовных центров. И в этой главе написано, что кроме инструмента, как бы, познание духа, то есть триада духа, там полигения, ну, там проекция монады и духовное сердце, там есть еще два таких как бы центра, которые непосредственно связаны с этим резонансом. Вот это энергоканальный двойник, который слева как бы расположен по ауре, и справа это как бы вот эта резонансная энергия, которой человек наделен от рождения. Это врожденные качества человека, которые он не использует. Что же это такое, энергоканальный двойник? Это, конечно, не эфирный двойник, который, так сказать, является как бы фантомом иногда человека, иногда просто как бы занимается балансом его аурных структур. Это другой двойник эфирный. А вот энергоканальный двойник, это как бы, если говорить очень упрощенно, это очень сложная система магнитных полей. Причем чрезвычайно высокой частоты, которая находится в состоянии нуль времени. То есть, для человека, который не одухотворен, который не постиг дух, как бы нет ни энергоканального двойника и как бы нет вот этого вместилища резонансных энергий. Нуль время – это то, что соответствует истинной реальности. Для истинной реальности нет времени и пространства. Там ничего нет, как бы, и там есть все. Знаете? И вот фактически в ауре, в нашей вот ауре, которая насыщена очень различного рода магнитными полями и магнитными вибрациями, очень сложной по структуре, гармоничными и негармоничными, это уже зависит от уровня человека, есть вот, вот эти зоны. Они как бы отсутствуют с точки зрения, так сказать, нашей реальности, физической и астральной реальности. Но в более тонких реальностях, которые близки уже к реальности монады, вот именно, ну, монадного мира Творца, они существуют. Это очень трудно понять вот, мозгами, очень сложно понять. И они не раскрываются, покуда человек не поймет вот именно вот себя как дух, как искру Божию себя не поймет. Вот только тогда начинается раскрытие вот этого нуль времени. То есть это время, как бы, они как бы выходят вот в более плотные слои реальности, вот эти два, как бы, у нас это два аппарата, что ли, как-то можно говорить, два инструмента. для резонанса. И он начинает работать. И они работают вместе с духовными центрами. И тогда духовные центры, они уже начинают работать на резонансе. И резонанс становится уже, по сути дела, не то что обычным явлением, он называется уже сознательным, управляемым явлением. То есть человек может себя сознательно вводить в резонанс и его поддерживать. И резонансные состояния, они начинают как бы уже гармонизироваться. То есть резонанс уже становится как бы базовым состоянием, и на его основе уже идут уже более сложные какие-то системы резонансов. Даже несколько их там вот как-то они друг на друга наслаиваются. Короче говоря, познание человека идет совершенно по другому пути. Вот. И вот тогда только, и когда вот человек осваивает вот это вот сознательно, вот эту систему, он уже становится свободным человеком. Ну, я в прошлый раз уже говорил о свободе, о свободе выбора, но здесь уже инструментарий имеется в виду. То есть инструмент, как это делается. Вот. И при работе со знаками тоже, вот завтра тоже я буду иметь в виду тоже вот эти вещи, потому что без резонансного явления вы квантовую оболочку знака не преодолеете, потому что когда идет работа со знаком, то он имеет колоссальную защиту. И фактически вы, если что-то берете из знака, то берете только внешнюю его энергетику. А внешняя энергетика, она может иметь много всего. Там может это всякие такие астральные какие-то вибрации, которые к знаку не имеют никакого отношения, но они имеют какое-то, так сказать, воздействие на человека, ему кажется, что он что-то делает. На самом деле он мало что делает. Если он что-то делает, только внешне. Бывает, что он как-то пробивается туда путем как-то случайного какого-то такого резонанса. Вот. Но тогда он не знает, что делать уже с этой энергией знака, которая на него пошла. Он надо ее преобразовать же еще. Не просто ее получить, надо ее преобразовать. Хотя в самом знаке есть заложенность какая-то преобразования, но надо же сознательно это делать. То есть тут вопрос, короче говоря, стоит о сознании, о сознательности. То есть индивид должен быть сознательным. Сознательным в отношении своего «я», в отношении своей жизни, внутренней жизни. Он тогда только начинает познавать самого себя. Он тогда начинает только видеть то, что делается кругом на самом деле. И зачастую ему становится как-то не очень приятно видеть то, что делается кругом, потому что он начинает отделять иллюзию от реальности. И это будет довольно болезненно, потому что иллюзии бывают очень желанными, а реальность не очень хорошей. Потому что так кажется. Очень мрачной какой-то она ему кажется. Вот, с привычки. То есть он жестокой даже какой-то. А потом он начнет как-то постепенно осознавать, дальше развивать, так сказать, свое «я», свою волю, и он постепенно начинает как бы от иллюзии отходить. Вот. И освобождаясь, он уже приобретает качества, которые необходимы для свободного человека, он убирает тревогу, он убирает сомнения, он убирает все вот эти стрессовые состояния, он может вылечить себя физически, направив энергию на нужный орган или на позвоночник, изменив вибрации. По существу, что такое болезнь человека? Это просто отрицательные плохие вибрации, неправильные вибрации, так можно выразить, или дискомфорт в вибрациях. Он может сознательно изменить вибрации и вылечить себя, в общем, это понятно все. Вот. То есть, короче говоря, он все время себя держит в определенной форме энергетической. Но что еще тут не хватает? Знаете, что нужно для того, чтобы достигнуть резонанса? Так просто его не достичь. Даже если знаешь, как это делается, и все. Нужна еще любовь. Вот это, пожалуй, самое сложное, самое тонкое и самое такое труднопонимаемое. Как ни странно, для людей, потому что любовь имеется в виду не как страсть или не как эмоция, как говорил Шерлок Холмс, что любовь — это эмоция, которая мешает холодному и чистому разуму. Нет, любовь — это не эмоция. Любовь — это новое искусство. Имеется в виду истинная любовь. Потому что космическая любовь — это есть воплощение всех ее семи принципов в практическом сгармонизированном действии. Знаете? Вот, законы космической любви, то есть есть законы природы, которые проявляются в отдельном индивидууме в его практике духовных действий. Знаете? И тут вот явление резонанса как раз, оно очень связано с истинной любовью, потому что человек, который начинает постигать вот тайны космической любви, только он может вот этот резонанс сделать именно контролируемым. И акт вот воли, духовной воли, он невозможен тоже без этой вот наличия этого хотя бы стремления к этой истинной любви, понимания, что это такое. Потому что возможность вот именно к любви такой вот именно вот космической вот, есть в каждом человеке, но к сожалению, не каждый ее выявляет, каждый проявляет, потому что нужна воля, да. Очень странно звучит сочетание любовь и воля, потому что волевой акт любви, он кажется чем-то каким-то ненормальным, и, в общем-то, считается ли обычно человеку, что вообще любовь – это чувство, и оно, так сказать, развивается независимо от сознания, то есть любовь зла полюбишь, и козла, и все такое, в общем, такие выражения. Вот. Но тут не в этом дело. Дело в том, что любовь в истине, она построена на именно волевом начале. То есть она не то чтобы воспитывается, а воспитывается направленность на, как бы, на духовное усвоение вот этого дара божественного, который в принципе есть в человеке, но который не востребован. И вот при помощи вот этих резонансных всех вещей, вот именно вот любовь как уже и как наука, и как искусство, и как закон, она уже начинает действительно творить чудеса, потому что человек, он становится властелином своего ума, он становится властелином ментальности всей, а с божественной точки зрения Вселенная вся ментальна, то есть она вся как бы пропитана космическим умом, и человек именно космически любящий, он может своей мыслью фактически собрать, сконцентрировать огромные силы. И он может материализовать свои мысли. В общем-то, если он только, конечно, будет настойчиво в этом тренироваться. Ну, понятие земной любви, вот в книге написано, что это, так сказать, трагично-счастливая любовь. То есть счастье, если человек даже не счастлив по-земному, это счастье трагично, потому что люди обречены на смерть, на разлуку, и, так сказать, много испытаний ждет их в этой любви, и часто не выдерживают их, много заблуждений различного рода. Вот. Но человек, который уже вырвался на ту высоту, на духовную высоту любви, он уже, у него эта трагичность уже уходит. Там уже нет трагедии, потому что даже когда кто-то из любящих ушел, так сказать, его нет на земле, это не значит, что, так сказать, их как бы, союз прервался. Вот. И более того, тайна омоложения, тайна продолжения жизни, более длительной, это тоже закроется в любви, тоже в любви двух любящих существ. Все дело в том, на каком уровне все это происходит, на каком уровне происходит их соединение во всех смыслах. Это тоже, в общем-то, имеет огромное значение, потому что при очень большой духовной силе появляется защита, так называемый, в герметизме называется авоид, то есть яйцо. Магнитное авоид очень мощный, так называемая матримониальная аура, которая защищает семью всю. Вот. То есть, появляется, так сказать, при вот таком резонансном явлении, очень мощном, появляется творение очень высокочастотных, очень грубо говорю, таким грубым языком, высокочастотных структур, работающих на ультравысокой частоте. Эти структуры, они фактически, они как бы являются как бы хранителями. То есть человек сам себе создает хранителей. Их можно уподобить ангелам, но человек их сам создал. Также можно создать и демонов. Так сказать, он может создать структуры, работающие на очень низких частотах, вот, на жутких совершенно частотах. И вот эти демоны, они как раз являются причинами многих пороков, пьянства, курения и все такое. То есть, если человек избавляется, скажем, от пьянства и курения, там надо работать не с ним самим, а с этими демонами. В общем-то, воздействовать так на него, чтобы он осознал вот эту, как бы, отдельно самого себя, свой индивид и отдельно этого демона. Но это очень сложно. Вот. Потому что нужна воля. А ведь если представить себе работу воли с точки зрения внимания, то можно, скажем, сравнить это, ну, есть такой пример очень хороший, например, вот, это, вот фонарик, вот, если, скажем, включить фонарик электрический, то, скажем, луч его, это внимание, или луч поля внимания, вот, который описан в первой книге, так? А вот сама линза, так сказать, вот он, она является этим «я» человека, индивида. То есть «я» направляет свое внимание на объект, на какой-то. То есть при помощи поля внимания. То есть это энергетика луча, вот это и есть вот это вот концентрированный такой энергетический посыл, который работает на резонансных энергиях. Понимаете, вот в чем дело. То есть познание своя невозможно без этих резонансных энергий подлинных. И оно требует очень сильной такой воли. Утонченной, я бы сказал, воли. То есть воля, она является наипервейшим условием для духовного роста человека. И для достижения истинной любви. Вот это очень странно, может быть, звучит, но тем не менее это так. Ну, что можно еще сказать по поводу вот, духа воплощения? Дело в том, что реинкарнация зачастую, к сожалению, бывает как бы чисто психическая. То есть, ну вот существует, так сказать, согласно вот тех знаний, которые ко мне пришли, 7 уровней психических воплощений души. То есть они как бы, ну можно их где-то ассоциировать с уровнем энергии чакры, но это не совсем правильно. В общем, просто их 7 уровней, и каждый из этих уровней воплощения, он имеет свою какую-то принадлежность к, ну, к тому или иному уровню человеческой личности. То есть эти психоуровни, они связаны с личностью. Или с точки зрения духовности, с личностным духом. То есть духом, который выявляется как бы при, ну, при непосредственно такой как бы земной, что ли, работе, при психической работе, при мозговой работе человека. Вот. И если он не содействован, не связан с высшими духовными центрами, если он дух личности, скажем, у человека, при психических духовоплощениях не связан с более высокими уровнями, скажем, с духом творящим и с духом изначальным, то фактически он очень искаженный по своему характеру, и человек, в общем-то, он может эволюционировать только лишь узкопрофессионально. Вот улучшая свою профессиональную, так сказать, структуру, как профессионал будет лучше и лучше, вот, но как человек он может деградировать. Вот, такие примеры очень часто бывают, потому что, скажем, с точки зрения именно сознательности, опять же, духовной, с точки зрения именно духовности души, уровень, скажем, земной человека, как бы сказать, принято положение, что человек в обществе, оно часто не соответствует тому, что, скажем, человек занимает в реальности энергетической. Вот если бы люди бы начали видеть себя в энергетической реальности, то они бы ужаснулись, потому что, как правило, все наоборот. Редко, когда сочетание бывает внутреннего и внешнего. То есть, когда человек, кстати, занимает, так сказать, высокое положение внешнее, и когда он, кстати, внутренне является тоже очень высоким по сану, что ли, человеком. Любой, так сказать, не любой, скажем, ну, любой простой человек, вот если он даже не наделенный, так сказать, большой культурой и образованием, он может быть выше значительно, чем, так сказать, какой-нибудь ядерный физик, там, или какой-нибудь академик, это, к сожалению, так. Вот. Потому что первобытная природа человека, она удивительным образом уживается с высоким интеллектом. Это просто поразительно. Вот. И появилась какая-то ситуация критическая, вот этот вот интеллект, вот он исчезает, вообще его нет, и человек ведется как дикарь. А тот человек, который, так сказать, считался как бы чуть ли не дикарем, или который считался как бы низкокультурно, он ведет себя совершенно по-другому, то есть как именно человек духовный в этой ситуации критической. То есть все меняется местами. И так сказать, к сожалению, так сказать, зачастую в нашей жизни, которая она как бы является более благополучной по сравнению с первобытными временами, если человек более окружен комфортом, эти ситуации они случаются не так часто, и поэтому люди просто не знают, кто есть кто. Вот. Если они не владеют видением юридической реальности. Я немножко отвлекся. Вот. Я просто хочу сказать о чем. Что психовоплощения, они не плохи, не хороши. Так же, как и духовоплощения, они тоже не плохи, не хороши. Дело в том, что нужна гармония между теми и другими уровнями духовоплощения. Если психические уровни освещены высокими уровнями духовного воплощения, тогда все нормально, тогда действительно человек, он имеет, так сказать, возможность приобретает сознательность и эволюционирует уже как духовный человек. Если же у него отрыв, если же он эволюционирует только как психическое существо, то тогда он обречен, в общем-то, на инволюцию. То есть есть эволюция, есть инволюция, то есть деградирование. Деградирование его как существо, носящее в себе божественный дух. То есть он давит этот дух, он все, дух его задавленный, вынужден потакать капризам тела. И, соответственно, является недовольным постоянно. Такой человек постоянно чем-то недоволен, постоянно чего-то хочется, постоянно ему что-то надо, что-то как будто все кто-то дергает, толкает. У него нет чувства гармонии, радости. Вот. Если есть радости какие-то приходящие, мимолетные, и опять появляется это состояние постоянной какой-то вот суеты, которому постоянно мешает жить. Вот. Психические уровни воплощения, они как бы при своей иерархии, они имеют какую особенность? При реинкарнации, как правило, возникает следующее. Один уровень, скажем, наихудший уровень по энергетике из всех семи, он как бы улучшается, он берет все лучшее, вернее, не он берет все лучшее, а при помощи, видимо, посыла от монады, может быть, или каких-то других источников, все лучшее из остальных шести вводится в этот худший. То есть получается как бы общее улучшение. То есть, при такой психической реинкарнации практически человек качество не улучшается. Он просто меняет, так сказать, свое как бы лицо внешнее, но его энергетика остается той же. То есть просто поменялась местами энергетика, и просто худший уровень стал получше, остальные, так сказать, то, что у них забрали лучшее, они стали хуже. То есть уравнивание просто происходит. И здесь может просто такое произойти как бы отмирание души. И значит, животная душа, как бы, она может вообще уйти очень низко. И вообще психический уровень имеет отношение больше к животной душе. И получается такой страшный разрыв между душевной и духовной душой, когда животная душа вообще она почти безнадежно уходит вниз, так сказать, уже в темные миры, а светлая душа, она уходит ввысь. И практически уже при новом воплощении уже животная душа не принимает участия. Вот такая вещь. Но тем не менее, ее излучения, они, к сожалению, связаны вот с этой духовной душой каким-то образом. Вот. И вот этот посыл от даже предыдущих животных воплощений, он негативно действует на людей. Вот эти моменты, они, к сожалению, имеют значение при таких болезнях, как шизофрения, при таких болезнях, как эпилепсия, потому что вот эти посылы животные, они как бы имеют еще фантомов, вот, и они действуют на человека и внедряют в него. И вот как раз от родной своей, как бы, или от своих воплощений вот этой живой души, очень часто происходит эта вещь. Вот. Но если человек наделен волей, конечно, может отшвырнуть, как бы, так сказать, нейтрализовать, даже сжечь что-то там. Вот. Вот. И вот одна из причин бывает, так сказать, вот этих болезней душевных, которые вообще обычным путем неизлечимы. Ну, бывают другие причины, так сказать, вот этих вот болезней. То, что просто какой-то человек, он, скажем, умер, и его животная душа еще как бы находится в таком еще состоянии как бы плавающем. И, так сказать, человек, который ослабил свою защиту, он пустил ее. И как бы вот эта личность, вот эта астральная, эта сущность, значит, вытеснять. Вот, человек, у него раздвоенность появляется, вот другая причина. Но чаще бывает именно от своей собственной. Вот, получается, вот человек как бы несет в себе врага. То есть вот его как бы прошлое воплощение вот этого животной души, вот предыдущее, оно еще живо. Почему? Потому что оно, к сожалению, отмирает его астральные слои, а вот его недра, вот этой животной души, они обладают еще способностью к выживанию очень сильной, потому что еще темные миры заботятся о том, что сохранить это все. Вот. И вот это ядро этой животной души, оно, к сожалению, связано с каким-то образом с духовной душой. Вот этот канал, вот этот жуткий канал, по которому могут быть какие-то кармические какие-то вот трагедии или что-то такое, он, к сожалению, существует. И вот его как-то, так сказать, перекрыть очень сложно. Для этого нужно как раз только индивид путем подъема своей воли, он может это сделать. Сейчас вот я, так сказать, уже, наверное, может, вы уже устали, я вот очень долго говорил насчет пятой главы. Сейчас я буду дальше, значит, музыкой, как бы, импровизациями, медитациями в музыке давать знания по знакам, на конкретно, вот, которые находятся во второй главе. Там как бы 8 знаков, ну, то есть 7 там знаков таких главных, и один там разделен тоже на 7, что ли, подчастей. Вот. Наверное, я вот сейчас буду доиграть, и ну просто вы, я вас прошу, как-то еще потерпите, или так, что очень много информации, которая пойдет через звук. А словом больше я сказать ничего не могу, к сожалению. Или если я буду говорить, то буду без конца повторяться. Просто я чувствую, что поток заканчивается, я уже слово говорить не могу, могу говорить только звуками. По порядку играть. Вот сейчас, знаете что, я сейчас вот сейчас делаю такой эксперимент. Сейчас я смотрю на знаки и рукой правой передаю энергетику этого знака. То есть вы сейчас воспринимаете эти знаки вас подряд, как бы из звучащей тишины космоса, а потом как бы эта звучащая тишина переносится на скрипку. Вот. Я сейчас буду объявлять. Так, значит, первый знак – общее постижение древа иерархии духа воплощения. Сейчас настройтесь. сначала я даю знак, потом идет игра, а потом тоже секунд 10-20, потому что достаточно, чтобы такое было, чтобы стало, что я не хочу говорить. Но главное здесь что? Главное, просто вы знак этот постарайтесь свободно воспринимать. Понимаете, вы его воспринимаете так, как будто вы его всегда знали, как будто он был всегда с вами. И он всегда с вами жил. И вот самое трудное в знаке не воспринимать внешне. Это очень трудно. То есть как будто этих линий вообще нет. То есть знак истины, он не имеет этих линий. Понимаете? Он звучит. Эти линии просто для того, чтобы как-то заставить глаз вибрировать. Вот. Это очень странное выражение. Именно вот, потому что мы же видим не столько глазами, сколько полем, которое возникает между глазами, энергией, излучаемой из глаз, и энергией знака. Вернее, то, что передает этот знак. И вот это вот важно, чтобы это выбирало между, понимаете, вот это. Так что вот, когда вот у вас феномен появится, что как бы знак исчезает, он превращается во что-то вибрирующее, когда линий внешних уже нет, вот это значит, что-то вы уже начали что-то делать. Вот дальше второй знак, это знак постижения духа воплощения души миссии. Это подольше будет. Thank you. Третий знак. Это знак постижения духа воплощений души постигающей. Знак постижения духа воплощений души постигающей. Третий знак. Это знак постижения духа воплощений души постигающей. Знак постижения духа воплощений души постигающей. Знак постижения духа воплощений души эмоционально чувствующей. Не устали еще? Сейчас покороче немножко пойдут. Последний только длинный будет еще. похожая на предыдущую, немножко другая. Что это тут знак постижения духа изначального. дух изначально вообще довольно суровый. Я, кажется, забыл вам это делать, но извините. Просто очень сложно это. Так. Сейчас дальше идет знак постижения духа творческого. Сейчас я попробую вибрации дать. Но он немножко повеселее. Thank you. знак постижения духа личностного. Очень высокочастотные вибрации, и их очень трудно на скрипке. Скрипка не выдерживает часто. Здесь пониже немножко, чем это. Thank you. теперь будет, ну, в общем, минут так на 15, на 12 из 7 частей. Вот, значит, знак первый, ну, знак постижения энергоклонирования психических духовоплощений. А это будут, значит, 7 таких, как бы, фресок совершенно разных. Вот, вы еще наберитесь терпения, еще минут на 12, в общем-то. Ну, вот, я сейчас попробую вам передать вот сразу все 7, как бы, взаимосвязи, потому что плохо по отдельности. Это другие энергии несколько, они такие более на низкой частоте идут, но, в принципе, они будут так сбить. Пытаюсь как-то это изобразить вот на, так сказать, с точки зрения духовности. Трудно, правда. Они более такие плотные. Теперь будет, ну, в общем, минут так на 15, на 12 из 7 частей. Вот, значит, знак первый, ну, знак постижения энергоклонирования психических духовоплощений. А это будут, значит, 7 таких, как бы, фресок совершенно разных.

Вот и все.